Глава 15. С уходом Кэрри в доме стало неожиданно пусто, а после ее предупреждений и вовсе воображение разыгралось. Тени от мебели будто стали длиннее, а привычный стук ветки по краю крыши — зловещим. Я попросила Аниту включить музыку, чтобы атмосфера не была такой гнетущей, и стала наводить порядок в комнате. С утра я не успела устранить последствия своих творческих порывов, и повсюду валялись обрывки ткани и осыпавшиеся нитки. «Анита, мама еще не ответила?» — спросила я через некоторое время. «Нет, Эмили, зеркало леди Миарон пока недоступно». Такое бывало, когда мама объезжала поля. Зеркальная связь не везде работала одинаково стабильно. Волноваться не о чем. И тем не менее в душу закрадывалась тревога. «Ну ладно, подождем еще немного», — пробормотала я. «Может, набрать Рейлию?» — предложила Анита. «Не стоит, не хочу ее волновать». «Скрыть от сестры подробности своего провала я не сумею. Еще раз плачусь, не приведи темные боги. Лучше дождусь утра, и тогда сообщу радостную новость. Ну, или не сообщу». «Ну, Эмили...» «Анита, ждем до завтра. Надеюсь, у Кэрри все получится». Убравшись, я немного побродила по дому. Думала поужинать, но так и не решила, что приготовить. «Тебе нужно поесть. Может, закажешь еду? Смотри, я обнаружила симпатичные рыбные рулетики со сливочной начинкой в одном из ресторанчиков. Сервировка весьма достойная и подача в течение получаса». Анита показала мне аппетитную картинку. «Никакой доставки». «Это почему же? Заморить себя голодом — не лучшая идея. Эмили!» — забеспокоило зеркальце. «А вдруг вместо доставщика заявятся те самые дюжие парни, о которых говорила Кэрри?» — выдвинула я предположение. «Эмили, ужас! Нужно как следует запереться, я наготове. Только шепни, вызову стражу!» Поддавшись тревоге, я пробежала по всему дому и проверила запоры и охранные заклинания. А потом, противореча сама себе, собралась и выскользнула через дверь на террасе. В сад. Через ту самую калитку, которой воспользовался Гилберт, вышла на улицу. «Эмили, это безрассудно! Что, если Гилберт тебя уже караулит?» — волновалась Анита. «Вряд ли. У него есть дела поважней». «Какие?» «Подыскать себе новые штаны». Представив, как Гил добирался до дома безонных, я мстительно хихикнула. Неподалеку остановился экипаж, из которого вышли две пожилые леди. Прежде чем извозчик успел взять новых пассажиров, я заскочила внутрь. Моей целью была библиотека. На этот раз я твердо вознамерилась найти там информацию о родовых печатях. Что, если Кэрри снова меня обманула или решила подставить? Я должна убедиться, что магический договор сработает так, как она утверждает. «Анита, нам нужно узнать, как работают магические договоры». Была у меня надежда, что эту информацию найти легче, чем выяснить, как снимается печать добрых намерений. Зеркальце вывело несколько запутанных статей, но я так и не смогла проникнуться их содержанием. Слишком витиевато они были написаны. «Зато иллюстрации отличные. Смотри, как качественно прорисованы страницы у стопки бумаги», — попыталась подбодрить меня Анита. В главном зале городской библиотеки сегодня работала та же приятная женщина, что и в прошлый раз. Она проводила меня к стеллажам. «Леди, здесь литература о самых разнообразных магических договорах и обо всем, что с ними связано. У вас есть волшебное зеркало? Я передам вам перечень с указаниями, где какая книга стоит. Будет проще ориентироваться», — предложила библиотекарь. Я вынула Аниту из сумочки, и мы соприкоснулись оправами зеркал. «Ой, Эмили, что это? Это ужасно, я ничего не понимаю». «Эх, слишком простенькое у тебя очарование, Ниточка. Нужно что-то с этим делать. Пожалуй, заглянем в специальную мастерскую, как Релия советовала». «А я точно не испорчусь. Я находила все эти информацию, что зеркала теряют индивидуальность после таких процедур». Анита слегка завибрировала от испуга. «Вдруг я тебя позабуду». «Глупости». Я взяла с полки первую из списка книгу и отправилась за стол. Не менее сложным, чем библиотечный список для Аниты, показались мне тексты книг, которые я пролистала в поисках ответа. Пространные рассуждения о нужности и важности магических договоров, магические формулы со многими переменными, в которых было невозможно разобраться. Бесконечные сноски, у меня даже голова разболелась. Я уныло брела вдоль книжных стеллажей время от времени, сверяясь со списком на амальгаме. Брала с полки очередной томик, открывала на нужной страничке и... Да мне недели понадобится, чтобы во всем этом разобраться. А нет ли чего попроще, чтобы так и было бы написано? Да, это точно поможет снять магическую печать, пробормотала я себе под нос. Мечтая найти ту самую книгу, подошла к очередному стеллажу, и вдруг прямо на моих глазах он превратился в арку с двумя драконьими головами. За аркой угадывалась уютная гостиная, которую будто бы специально для меня спроектировала Релия. «Светлые боги! Неужели мои мольбы были услышаны? Клуб драконьей занозы распахнул передо мной свои двери!» Я это поняла сразу же, потому что сестра рисовала и присылала мне эти картинки. А теперь мягкие кресла, камины, бело-розовые обои — все оказалось реальным. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Не раздумывая, я бросилась вперед. Прямо в центре гостиной, привлекая внимание, стоял маленький круглый столик на тонкой ножке, на котором лежала единственная книга, и даже освещение падало на нее так, чтобы точно не обойти вниманием. Я медленно подошла и, вынув носовой платок, промокнула глаза, прежде чем коснуться ее дрожащими пальцами. Это оказался не какой-нибудь старинный фолиант, украшенный жеванной кожей тролля, а вполне современное издание с глянцевой новенькой обложкой, на которой кружилась в танце парочка. На девушке было потрясающе красивое темно-синее платье с золотыми цветами. Ее партнер был во всем черно-золотом. Широкие плечи, узкие бедра, страсть во взгляде, но... В объятиях урагана? Серьезно? Разочарованная, я положила последний изданный роман «Эраи и Алетисты» на прежнее место. Эту книгу я уже читала. Причем совсем недавно. Обычное развлекательное чтиво. Тут я точно не найду ответа на свой вопрос. Я так надеялась на чудо, что разочарование меня прибило к земле. Плюхнувшись в кресло, я спрятала лицо в ладонях. Нет, плакать не хотелось, просто нужно было пережить потрясение. «Эмили, смотри, смотри, какой красивый рисунок! Эта леди пишет отзывы на книге, ей очень понравился сюжет!» — привлекла мое внимание Анита. Я нехотя взглянула на зеркальце. Рисунок, правда, был отличным, а герои казались живыми. Леди, которая его нарисовала, обладала незаурядным талантом. Она изобразила сцену, где черный дракон, Уриэль, освобождал несчастную Кармен от... «От печати!» — воскликнула я, вскочив на ноги. «Может, зря я заранее сдалась?» Свет в гостиной вспыхнул чуть ярче, будто подтверждая мою догадку. Вернувшись к столику, я схватила книгу и принялась торопливо перелистывать страницы. Это было где-то в самом конце. Вот! По сюжету деспотичный отец героини запер ее магию до срока, но сам не дожил до нужного момента и помер, а у его дочери начались проблемы. Без магии она не могла заряжать защитные артефакты. Ее ни во что не ставили слуги и советники. Соседи, не скрываясь, принялись делить между собой ее владения и даже устроили небольшую войну. Когда ситуация показалась Кармен безвыходной, появился Уриэль. Дракон и знаменитый мечник с первого взгляда решил, что Кармен будет его. Они заключили взаимовыгодный союз и со временем полюбили друг друга. Уриэль помог своей невесте разобраться со всеми врагами, а потом снял печать. Когда магия Кармен вырвалась наружу, она едва не отправилась к темным богам. Но дракон и здесь не оплошал. Спас возлюбленную, нашел способ, доказав, что настоящая любовь побеждает заклятие, особенно любовь дракона. Пробежавшись глазами по строкам, где приводилось снятие печати, в деталях я покраснела и облизнула губы. Слишком уж жарким было описание спасения Кармен. Но именно из-за этих сцен книги Эраи пользовались такой популярностью. На меня снизошло озарение. Кэрри во всем была права. Единственный способ снять печать — это... «Ну что, теперь ты знаешь, что делать?» — поинтересовалась Анита. «Темные боги!» — книга упала на пол, когда я закрыла лицо руками. «Эмили, Эмили, что с тобой?» — заволновалась Анита. «Эмили!» «Все нормально. Способ есть, но он для меня неприемлем». «Ну почему же?» потому что у меня нет влюбленного дракона». Ушлое зеркальце тут же продемонстрировало мне тот самый живой портрет Венса Харрикейна. Он двигался и подмигивал. И это было так порочно. Но самая ужасная мысль о том, чтобы совершить падение именно с этим мужчиной, мне не претила. Напротив, будоражила и вызывала приятный жар в груди. «Анита, что ты вытворяешь? Удали немедленно!» — взмолилась я. «Ну, Эмили, ты же сама сказала, что нужен дракон!» «Удали!» — я едва не топнула ногой и прошептала. «Какой же позор!» «Судя по тому, что пишут сети, он не откажет тебе в помощи!» Подлила масло в огонь зеркальца. «Довольно цинично с твоей стороны предлагать мне такое», — заметила я, прижимая ладони к полыхающим щекам. «Прочти несколько книжек на тему, чтобы подготовиться», — не унималась Анита. «Угу, как соблазнить дракона?» — съехидничала я. «Хорошая идея», — радостно подтвердила Анита, проигнорировав иронию. «Тебе же нужен гарантированный результат». «А не ты ли советовала мне держаться от Венса Харрикейна подальше, чтобы не запятнать репутацию?» «Я забочусь о тебе, Эмили, и если выбирать, кто лишит тебя невинности, Гилберт или Венс...» «Замолчи, замолчи, не то я сгорю от стыда!» «Нет, тебе точно нужно чары поправить, несешь полную дичь!» Анита замолчала, но принялась попеременно показывать мне снимки то одного, то второго кандидата. Причем Венс был раздет до пояса и демонстрировал идеальный пресс. А Гил бежал по улице без штанов, на полусогнутых, озираясь и натягивая пониже куртку, чтобы прикрыть труселя в забавный цветочек. «Сработала моя магия, сработала!» «Варса на меня уничтожит», — прошептала я, представив, как разозлился женишок. Клуб «Драконьи занозы» помогал не только с книгами. Стоило подумать об ужине, и на столе появились те самые рулетики из рыбы, или очень на них похожие. Как же здорово! Я пробыла в библиотеке до самого закрытия, а потом вызвала извозчика и попросила его высадить меня на соседней улице. Оглядываясь и прячась в тенях, добралась до дома и, убедившись, что никто не караулит у дверей, проскользнула внутрь. Ложась спать, я не планировала с утра идти в академию. Вряд ли что-то поменяется за ночь. Но стоило подняться с кровати, и я увидела ядовитую Ви. Она так никуда и не делась. Значит, у Кэрри ничего не получилось. Жаль. Оказывается, подсознательно я возлагала на мнимую подругу слишком большие надежды и всерьез расстроилась. «Эмили, ты все-таки поедешь в Сами?» «Съезжу. Все равно не могу усидеть дома». «Если так, там нужно быть через 2 часа. Ну, я бы тебе посоветовала не выходить», — не выдержала Анита, наблюдая за тем, как я меняю цвет и фасон своей одежды. «Ты сама себе противоречишь», — осадила я зеркальце. Все еще злясь за вчерашнее. В глубине души я надеялась на чудо, потому проворчала. «Будет обидно, если я все-таки попаду в число счастливчиков, но даже не узнаю об этом». «Мама ответила?» «Вчера я так и не дождалась от нее сообщения». «Зеркало леди Миарон по-прежнему не откликается. Вызвать Троэлию?» Мне очень хотелось поделиться тревогами с сестрой и посоветоваться, но... потом... До академии я добралась без приключений. И, чувствуя себя настоящей шпионкой, в шляпке с вуалью, засела в уличном кафе, изучая площадь и крыльцо учебного заведения. Гилберта пока видно не было. Я достала Аниту, все-таки решившись написать Трейлии. Хотела узнать, давно ли она разговаривала с мамой, когда мое внимание привлекли 2 молодчика. На адептов они мало походили, а вот под описание дюжих попали идеально. Увлеченная слежкой, я не обратила внимания на экипаж, остановившийся возле кафе, пока рядом не раздался знакомый бархатистый голос. «Леди Миарон, что вы здесь делаете?» Вздрогнув от неожиданности, я вскинула взгляд и утонула в 2 стальных омутах. «Магистр Харрикейн?» Дракон едва заметно поморщился и спросил. «Можно?» «Конечно, садитесь, пожалуйста». Столик показался слишком маленьким, когда Венс опустился на стул рядом со мной. «Но почему не напротив? Как же неловко сидеть так близко!» «Магистр Харрикейн, я...» Хотела поблагодарить его за вчерашнее, но тут к нам подскочила улыбчивая официантка и мне пришлось замолчать. Дракон попросил принести бодрящий отвар. «Вам что-нибудь заказать, леди?» — поинтересовался он. «Нет, спасибо». Официантка ушла, но вскоре вернулась и поставила перед нами высокий чайник с длинным носиком, две чашки и вазочку с печеньем. Магистр Харикейн наполнил обе и одну подвинул ко мне. «Когда шпионите за кем-то, не стоит забывать о согревающих напитках». Он улыбнулся и подмигнул мне прямо как на том самом живом портрете. Я тут же залилась румянцем и потупилась, пробормотала смущенно. «Как вы догадались, что я шпионю?» «Ну, вокруг никого, вы в кафе совершенно одна, остальные бегут куда-то по делам, а вы никуда не торопитесь, но при этом так и не сделали заказ. Значит, готовитесь в любой момент уйти». Я кивнула, подтверждая его слова. А Венс Харикейн снова улыбнулся, и от этой его улыбки у меня что-то в груди растаяло. «Хочу дать вам совет, леди. Не стоит надевать все черное, когда осуществляете слежку. Лучше носить нейтральные вещи. Весной можно и светлое, чтобы не выделяться среди прохожих. Особенно если не умеете использовать магию невидимости». Проникнувшись его словами, я тут же изменила расцветку одежды. Пальто налилось густо темно-синим оттенком, шарфик и шляпка посветлели до бежевого и приобрели легкий золотой отблеск. «У вас очень интересный дар. Хотел бы я также уметь. А еще...» Дракон замолчал и потянулся ко мне. Я не сразу поняла, что он собирается сделать, и замерла. Чуть горьковатый запах его парфюма и теплое дыхание оказали гипнотическое воздействие. Уставившись на идеальные мужские губы в опасной близости, я невольно сглотнула. Вэнс осторожно приподнял вуаль, открыв мне лицо, и в этот момент наши колени под столом соприкоснулись, породив волну жара внутри, а снаружи приятные мурашки. «Вы же замерзли», — сделал неправильный вывод Вэнс Харикейн. Он немного отодвинулся, потянувшись за чайником. Скрипнули ножки его стула, а я заметно выдохнула. Чудесно запахло цитрусами и имбирём, когда он подлил мне в чашку свежего чаю. «Пейте, пока горячий». Я послушно взяла чашку. Сделав маленький глоток, вспомнила о подозрительных парнях. Те так и терлись на прежнем месте, провожая взглядами всех проходящих мимо девушек. «И чем же вас так сильно заинтересовали эти молодые люди?» — спросил Вэнс Харикейн, как будто бы слегка ревниво. Меня уже отпустило достаточно, чтобы я могла говорить с ним, не блея, как они-то. Радуясь, что речь зашла о деле, я честно призналась. «Мне кажется, они собираются закинуть меня в карету и увезти далеко-далеко». Дракон как раз поднес губам чашку, да так и застыл, а потом поставил ее обратно. «Закинуть в карету? Вас?» — переспросил он с недоумением. «Угу». «Да что ж такого вы натворили, чтобы так с вами поступать?» И тут вмешалась Анита, лежавшая на столе. На зеркальной поверхности появилась та самая запись с бегущим по улице без штанов Гилбертом. Прежде чем я успела что-то предпринять, Вэнс схватил мое зеркальце, и его губы растянулись в улыбке. «Ваших рук дело!» «Вроде того, но он это заслужил. Поспешил оправдаться я». «Даже не сомневаюсь», — поддержал меня дракон. «Но не каждый мужчина простит такое унижение, имейте в виду». Я втянула голову в плечи. «Эмили, расскажи, что за история с тобой приключилась, и мы вместе подумаем, как с ней разобраться». «Но зачем это вам, магистр Харикейн?» «Да никакой я не магистр, зови меня просто по имени». Все это время я старалась не сталкиваться с драконом взглядом. Рассматривала то дюжих парней, то собственную чашку. Но тут вскинулась удивленно и переспросила. «Не магистр?» «А, я ведь еще подумала, что вы совсем на преподавателя не похожи, Вэнс. Я не смогла перейти на «ты» так же легко, как это только что сделал дракон. Но что же вы тогда делали в комиссии?» «Работал приглашенным экспертом, если можно так сказать». «А что, совсем не похож на магистра?» — поинтересовался вдруг он. «Не особенно», — улыбнулась я. Увлеченная разговором, я совершенно забыла об Аните, которая по-прежнему оставалась в руке у дракона. Вэнс машинально перелистнул видео с Гилбертом и оторопело уставился на... самого себя. Это был тот самый снимок, где дракон, раздетый по пояс, откровенно красовался, демонстрируя идеальную мускулатуру. Меня будто уронили в чан с ледяной водой, а потом перекинули в другой с кипятком. А вот Венс как будто даже огорчился, нахмурился. «Вижу, ты изучила мою биографию тщательнее, чем могло показаться. При других обстоятельствах я бы решил, что ты...» «Отдайте!» — я выхватила у него зеркальце. «Спасибо за компанию, мне пора!» Не оборачиваясь, я рванула через площадь. «Быстренько посмотрю списки и на вокзал в Санвиле. Дома с мамой будет намного спокойнее». Перед самым крыльцом академии путь мне преградил один из тех самых молодчиков. Я остановилась и попятилась, но позади оказался другой. «Лучше не сопротивляйся, леди, и тогда все будет хорошо», — предупредил он. «Все и так будет хорошо у леди, а у вас не очень», — заявил Венс, не иначе чудом оказавшийся рядом. Удивительно, но с ним даже спорить никто не стал. Дюжих тут же ветром сдуло. Я и не поняла, как они так быстро убрались с глаз долой. «Идемте, леди Миарон, расскажите мне все в подробностях», — заявил безапелляционно дракон. «Я поняла, расскажу, все-все расскажу, даже о том, что мое зеркальце в поисках прекрасного не разделяет то, что находится в общем доступе, и личные архивы», —